прочти и катай в Париж и в Китай. Собирайтесь, ребятишки, наберите в руки книжки, вас по разным странам света покатает песня эта. Начинается земля, как известно, от Кремля. За морем, за сушею коммунистов слушают. Те, кто работают, слушают с охотою. А буржуям этот голос подымает дыбом волос. От Кремля, в котором были, мы летим в автомобиле прямо на аэродром. Здесь стоит и треск, и гром. По поляне люди ходят, самолету винт заводят. Подходи, не робей, расправляй галстучки и лети, как воробей, даже как ласточка. Тучи нам помехали, взяли и объехали. Помни, кто глазеть полез, рот зажмите крепко, чтоб не плюнуть с поднебес дяденьки на кепку. Опускаемся в Париже, осмотреть Париж поближе. Пошли сюда, пошли туда, везде одни французы. Часть населения худа, а часть другая с пузом. Куда б в Париже ни пошел, картину видишь ту же. Живет богатый хорошо, а бедный много хуже. Среди Парижа башня высокая, страшно. Везет нас поезд целый день, то лес, то город мимо, и мимо ихних деревень летим с хвостом из дыма. Качает пароход вода, лебедка тянет лапу, подняла лапой чемодан, а мы идем по трапу. Пароход полный, а кругом волны, высоки и солоны. Волны злятся, гор вот, смыть грозятся пароход. Ветер бури не машина, быстро движет нас машина. Под кормой, крутя винтом, погоняет этот дом. Доехали до берега, тут и Америка. Издали, как будто горки, ближе, будто горы тысячей. Вот какие в Нью-Йорке стоэтажные домища. Все дни народ снует вокруг с поспешностью блошиною, не тратит зря ни ног, ни рук, а все творит машиною. Как санки по снегу без пыли скользят горой покатую, так здесь скользят автомобили, и в них сидят богатые. Опять седобородый дым, не бреет поезд бороду, летим к волне другой воды, летим к другому городу. Хорош, да не близко, город Сан-Франциско. Отсюда вновь за океан плывут такие, как и я. Среди океана стоят острова, здесь люди другие, и лес, и трава. Проехали, и вот она, японская страна. Легко представить можете жителя Японии. Если мы как лошади, то они как пони. Деревья здесь невелики, строение роста маленького. Весной куда глаза не кинь, сады в деревьях карликовых. На острове гора гулка, дымит, гудит гора вулкан. И вдруг проснется поутру, и хлынет лавой на дом. Но люди не бросают труд, нельзя, работать надо. Отсюда за морем Китай, садись и за море катай. От солнца Китай пожелтел и высох, родина чая, родина риса. Неплохо, блюдо рисовой каши и чай из разрисованных чашек. Но рис и чай не всегда у китайца. Английский купец на китайца кидается. Отдавайте нам еду, а не то войной иду. На людях мы кататься привыкши, китайцев таких называем рикши. В рабочих привыкли всаживать пули, рабочих таких называем кули. Мальчик китайский русскому рад, встречает нас, как брата брат. Мы не грабители, мы их не обидели. За это на нас богатей английский сжимает кулак, завидевши близко. Едем схорониться к советской границе, через Сибирь вас проводит экспресс, лес да горы, горы и лес, и вот через 15 дней опять Москва, гуляйте в ней. Разевают дети рот. Мы же ехали вперед, а приехали туда же. Это странно, страшно даже. Маяковский, ждем ответа. Почему случилось это? А я ему: потому что земля кругла, нет на ней угла, вроде мячика в руке у мальчика.